«Мама, не плачь». Они всегда и всюду ходили вдвоем. На тренинги, на расстановки, на выставки и в театр. Мать и дочь. Худая, нервная, с колючим взглядом мать и высокая, с пышными формами молодого тела, тонкой талией, с кротким взглядом огромных глаз златокудрая дочь. Рита и Яна. Глядя на их неразлучность, вспоминаю строчки стихотворения Николая Дариза. «Две старушки, мать и дочь, седенькие, маленькие. Не поймешь, где мать, где дочь. Обе стали старенькие». «Яна — копия меня в молодости», — жеманно поджимая губы, говорила Рита. «Это она из меня все соки высосала. Пусть теперь кормит». Эти безапелляционные фразы девушка слышала с детства и смиренно несла на себе клеймо виновницы всех материнских бед. Раз мать пожертвовала своим здоровьем, красотой и молодостью ради нее, то теперь ее очередь принести свою жизнь в жертву матери. Но Рита понимала, что даже если она съест дочь, сыта она будет недолго. А вот если она пристроит дочь в хорошие руки, то есть выдаст ее замуж за богатого, твердо стоящего на этой земле человека, то будет хорошо и ей, и дочери. Этим и была озабочена ее деятельная натура в момент нашего первого знакомства. Несмотря на то, что Яне было всего 18 лет, и она только перешла на второй курс института, мать пристроила ее на работу в компанию, занимающуюся международными перевозками. Хозяином фирмы был, как говорят в Одессе, наш человек, который давно уехал на постоянное место жительства в Израиль. Он организовал сеть своих компаний по всему югу Украины и подолгу жил здесь, чтобы поддерживать огонь в разгорающемся костре бизнеса. Дома его ждала жена, подруга детства. Дети были взрослыми и уже свили свои гнезда. Увидев свежую, как спелый персик, зардевшуюся нежным румянцем при встрече с ним девушку, Иосиф Семенович ожил. Он будто в один миг разменял в обменнике свои 60 на 2 по 30. Как молодой жеребец, начал принюхиваться и бить копытом вокруг молоденькой практикантки. Через месяц он дал ей должность главного бухгалтера и повез на стажировку в Турцию. Стажировка закончилась беременностью Яны, о чем неопытная девушка сообщила матери, только когда ребеночек уже зашевелился. Иосиф Семенович повел себя двойственно. Сначала он очень обрадовался. Стать отцом в 60 с хвостиком льстило его самолюбию. Покоряла и нежная трепетность юной красавицы. Но, с другой стороны, она не была еврейкой, а в его положении это уже было червоточинкой. Дома ждала родная каждой клеточкой тела жена, пусть и в возрасте, но удобная и комфортная, как разношенная обувь. Да и как смотреть в глаза детям, у которых свои дети были в возрасте Яны? Поэтому все планы и надежды Риты рухнули. Жениться босс на ее дочери не собирался, но обещал обеспечить Яне ребенку достойное существование, если девушка благоразумно будет хранить тайну отцовства. Рита рвала и метала, ведь ее в этом обеспечении не учитывали. Яна смиренно согласилась. Она не пылала страстью к шефу. Ее должность оставалась при ней, позволяя вести безбедное существование и без подачек стареющего любовника. Она расцвела в беременности словно майская роза, привлекая на свой аромат рой поклонников. Теперь ей хотелось любви, и она мечтала выйти замуж за лучшего из мужчин, то есть за принца на белом коне. Родился мальчик, большой и красивый. Рита и Яна по очереди несли круглосуточную вахту возле быстро растущего, орущего мальца. Когда малыш в полгодика заболел воспалением легких и температура зашкаливала за 40, Рита уговорила Яну крестить дитя. Яна сопротивлялась до последнего, ибо Иосиф хотел воспитывать сына в еврейских традициях. Но как только сын выздоровел, она под натиском матери крестила его. Однако странное дело. Сразу после крещения на ребенка обрушилась лавина болезней. Яна жила в страхе за жизнь ребенка, но более всего она боялась, что Иосиф узнает об этом и лишит ребенка светлого израильского будущего, а ее — нынешнего содержания матери и ребенка. Мать и дочь надолго пропали из поля моего зрения, и пришли на расстановки, когда мальчик ушел четвертый год. Ребенок рос резвым, здоровым, смышленым, но не разговаривал. Это и послужило причиной их визита. Расстановка. Яна и Рита сильно волновались, и на вопрос, кто будет заказывать расстановку, хором ответили: «Я». Рита очень изменилась. Она стала мягче и гибче, словно сама пережила беременность и рождение ребенка. Рассказав по очереди всю вышеприведенную историю, они просили меня найти причину молчания ребенка, ибо все бабки, гадалки, экстрасенсы только несли бред, а врачи разводили руками, не находя физиологических отклонений и причин немоты у мальчика. Это было хорошей новостью, и мы начали расстановку. Я попросила Яну поставить заместителей себя, отца ребенка и маленького Сени. Мальчик вначале тесно прижимался к матери, а потом как-то внутренне передернулся и перешел к отцу. Мать растерянно смотрела вслед сыну, а отец с любовью обнял ребенка, но при этом все время озирался. «Я горд своим отцовством. Мне дорог сын, но я чувствую себя перед кем-то виноватым. Я переживаю как школьник, чтобы меня не застукали на горячем». Помня рассказ клиенток, я поставила в расстановку жену престарелого любовника. Женщина явно имела власть над мужем. Она держалась с достоинством. Жена только глянула в сторону мужа, и он тут же оставил ребенка и пошел по направлению к ней. Если бы у него был хвост, то он бы сейчас преданно им вилял. Заместитель сына в недоумении смотрел вслед удаляющемуся отцу, в глазах заблестели слезы. Заместитель матери сделал шаг к сыну. Тот, не оглядываясь, вздрогнул и сжался. «Я ее очень люблю, но за ней чувствуется шлейф страха, ожидание какой-то беды. С отцом я в безопасности, но он ушел, и я теперь в шоке». Первым моим желанием было поставить заместителя пугающей ситуации, беды, о которой говорил сын. Я посмотрела на клиенток и увидела, что из глаз Риты, всегда так артистично и надменно ухмыляющейся, текли слезы. На мой вопрос, о чем она плачет, женщина ответила, что ей страшно увидеть нечто, чего она не хочет видеть. «Вы знаете, о чем речь?» «Нет, не уверена, что знаю точно. Но в моей семье, по ощущению, случилось нечто, о чем не принято говорить. Но что именно, это загадка, тайна тайн». Я тоже была озадачена, хотя уже становилось ясным, что если в семье есть страшная тайна, то ребенок может молчать, наделенный негласным посланием семьи эту тайну скрывать. Чтобы найти безопасное место для маленького Сени, я вернулась к отцу и его жене. Здесь тоже была тайна. Иосиф Семенович скрыл от супруги, что имеет сына на стороне, и явно очень боялся быть разоблаченным. Может, нам будет достаточно развязать этот узел, чтобы ребенок заговорил? Я развернула заместителей мужа и жены лицом друг к другу. До этого они стояли как влюбленные, рука в руке, плечом к плечу. Но в новой позиции муж скуксился, начал переминаться с ноги на ногу и не мог поднять глаз на женщину. «Мне так стыдно, что я готов провалиться сквозь землю. Она для меня самый дорогой человек на свете, и я перед ней очень виноват», — сказал заместитель мужа. «Скажи ей об этом, глядя в глаза», — попросила я его. Волнуясь и запинаясь, он повторил эту фразу уже адресно и вдруг схватился за сердце. «Наверное, я стерва», — сказала мне заместительница жены, «но у меня к нему очень нежные чувства. Мне главное, чтобы он был жив и здоров». «Печет, больно». Мужчина тяжело задышал и растерянно посмотрел на меня. «Сойдите с этого места, посмотрите мне в глаза, почувствуйте себя здесь и сейчас, в этом помещении». Я отвела заместителя на два шага назад и вопросительно посмотрела на Яну. «У него был инфаркт, когда родился Сеня, и с тех пор он не выезжает за пределы Израиля». На новом месте мужчине стало легче. «Вы можете продолжить?» — спросила я его с надеждой. «Вы заместитель здорового Иосифа Семеновича». Заместитель улыбнулся и согласно кивнул. «Я очень виноват перед тобой», — сказал он жене. «Я тебе изменил, но не предал. Ты навсегда останешься моей женой и любимой женщиной. Мне очень жаль, что я причиняю тебе боль. Пожалуйста, прими меня с моими грехами, таким, какой я есть». Женщина молча смотрела на блудного мужа, но смотрела по-доброму, без тени осуждения. «Это мой сын», — ободренный доброжелательностью жены, сказал мужчина. Жена кивнула головой и тихо сказала: «Это твой сын. Я счастлива, что ты остался со мной и что ты жив. Я тебя вижу». Немного погодя, добавила она, глядя на заместителя мальчика. Тот подошел к отцу и взял его за руку. Всем полегчало. На одну тайну стало меньше. Может быть, для разрешения вопроса о молчании мальчика этого и было достаточно. Но меня беспокоила заместительница матери, которая смотрела то на сына, то на его отца, чуть не плача. Я испытываю чувство вины и сильной неловкости, словно обманула и сына, и этого мужчину. При этих словах заместитель мальчика спрятался за спину отца и оттуда опасливо поглядывал на мать. «Да», — подумала я, — «малым мы не обошлись. По-моему, все только начинается». Я посмотрела на Яну. Она сидела пунцовая и как будто вжалась в кресло. «Яна, ты знаешь, о чем речь?» «Да, я уже немного рассказывала вам. Мы крестили Сенечку, когда он заболел воспалением легких. А Иосиф — ортодоксальный еврей. Он не раз недвусмысленно намекал мне, что будет обеспечивать нас и поставит сына на ноги, если я буду уважать его веру и принципы. И теперь я живу в страхе, что он узнает о крещении мальчика и откажется от него. Я даже крестильный крестик выбросила. Каждый раз, когда говорю с Иосифом или получаю денежные переводы, испытываю немыслимые угрызения совести». Ее заместительница согласно кивала. «Да, это именно то, что я чувствую. Вину и угрызения совести. А еще я очень злюсь на этого мужчину. Скажи ему об этом. Сможешь сказать?» — спросила я заместительницу Яны. Та долго силилась, но была не в состоянии даже поднять на мужчину глаза, даже слово вымолвить. Глядя на ее потуги, заместитель сына вышел из-за спины отца, подошел к матери, опустился на землю и обнял ее колени. Я внутренне ахнула. Это было очень символично. Сын молчал из солидарности и любви к матери. Я развернулась в сторону Яны и показала на сценку отношения ее и ее сына. «Понимаешь, о чем это, Яна?» «Да», но, помолчав, в отчаянии добавила. «Что же мне делать?» «Я не даю советов. Ты просила в расстановке найти причину молчания ребенка. Мы с заместителями сделали для тебя все, что могли. Принимать решение, как действовать, — это уже твоя задача. Можешь сейчас встать в расстановку на место своего заместителя. Возможно, здесь придет ясность». Яна посмотрела на меня с сомнением, но в расстановку стала. Голова ее была гордо поднята, руки сжаты в кулаки. Через минуту она стояла, словно парализованная, открывала и закрывала рот, хватала ртом воздух, но так ничего и не сказала. Даже не смогла посмотреть в глаза заместителю Иосифа. Заместитель сына сидел у ее ног, и на его лице зеркально отражались все тщетные усилия матери. Мы словно оказались в энергии стоячей воды. Мне захотелось, чтобы все поскорее завершилось. Так я иногда реагирую на непереносимость некоторых ситуаций. Видно, и меня накрыло это покрывало семейной тайны, но надо было как-то выплывать. Я, как за соломинку, ухватилась за сжатые кулаки Яны. Чаще всего это расшифровывается в расстановках как явная или неосознанная злость. «Яна, когда ты встала на расстановку перед мужчиной, у тебя начали сжиматься кулаки. Попробуй сжать их еще больше и скажи, что тебе хочется сделать». Женщина растерянно посмотрела на меня, на свои руки, потом на заместителя Иосифа. Глаза ее сузились, и она сквозь зубы процедила: «Я бы его ударила. Я бы его убила». В ее зрачках полыхнула ненависть, лицо ее изменилось. Это была другая женщина. Злости было слишком много, чтобы принадлежать одному человеку. Скорее всего, это было перенятое чувство. Я подошла к Иосифу и с помощью каталептической руки вывела из него мужчину, к которому была обращена эта ошеломляющая ненависть. На это место поставила еще одного заместителя и попросила Яну сказать ему: «Ты причинил мне много боли. Я злюсь на тебя. Я хочу тебя убить». Яна выпалила эти слова в гневе, размахивая кулаками. Наброситься на мужчину не позволил сын, сидящий у его ног. Заместитель мужчины вел себя высокомерно, держался рукой за подбородок, словно там была борода, и невозмутимо сказал: «Все под Богом ходим. А теперь посмотри на Иосифа. Ты по-прежнему на него злишься?» «Нет, не злюсь. Я испытываю к нему благодарность, но из-за чувства вины я теряю дар речи. Тогда скажи ему об этом. И еще скажи, что ты его с кем-то путаешь». Яна перевела несколько раз взгляд с мужчины на Иосифа и обратно, и, наконец, сказала Иосифу: «Я — это я, ты — это ты. Эта злость адресована не тебе. Ее слишком много. Я благодарна тебе за сына, за твою моральную и финансовую поддержку». И, набрав полную грудь воздуха, Яна выпалила: «Я тебя обманула. Мне очень обидно. Я окрестила сына. Я боялась за его жизнь». «Я знаю», — неожиданно даже для самого себя ответил заместитель Иосифа. И по ощущениям это было так, словно одновременно с громом и молнией засияло солнце. «Да, у меня ощущение, что это для меня не новость. Я буду помогать сыну в любом случае. Меня больше беспокоило, что о ребенке узнает жена». Яна вся прямо засветилась, словно услышала отмену смертного приговора. Она схватила в охапку заместительницу сына и начала кружить ее вокруг себя. Пользуясь всеобщей эйфорией, я завершила расстановку. Время было позднее, мы быстро разошлись по домам. Маленькая ложка дегтя, ложка сомнения, портила в моей душе большую бочку янтарного меда радостного удовлетворения. Что-то было недосказано, не завершено. «Ладно», — успокаивала я сама себя, — «все мы люди, и нам далеко до совершенства». Утром мне позвонила возбужденная и счастливая Яна. «Он заговорил! Сенечка разговаривал во сне!» — кричала в трубку молодая мамочка. Теперь была моя очередь терять дар речи. Так быстро расстановка такой сложности сработала в моей практике впервые. Яна продолжала свое радостное повествование. Когда они вернулись с расстановок около полуночи, няня уже уложила мальчика спать. Яна подошла к нему, чтобы поправить одеяльце, обняла ребенка и расплакалась. Мальчик сквозь сон обнял ее за шею и сквозь сон прошептал: «Мама, не плачь». Осенью я встретила Риту, гуляющую с внуком в горсаду. К нам подбежал взъерошенный розовощекий мальчик и начал что-то говорить бабушке. Его речь была похожа на азбуку Морзе, состоявшую из прерывистых гласных, стоящих под разным ударением, и двух-трех слов. Звучало это приблизительно так: «Ба, а, раза, и, у, мне, о, е». Рита согласно улыбнулась, погладила Сенечку по взмокшим от бега кудрям, и он убежал. Перехватив мой недоумевающий взгляд, женщина сказала: «Дома он почти все говорит, а вот когда приходят гости или при встрече с незнакомыми людьми, он говорит, словно шифруется. Когда его шутя спрашиваю, почему он разговаривает как папуас из племени Тумба-Юмба, он оглядывается по сторонам и заговорщицки отвечает: «Ну ты же сама знаешь, почему, бабуля». Рита говорила это умиленно, провожая обожающим взглядом несущегося по аллейке парка внука. «Рита, а вы действительно знаете, почему? Вы согласны, что внук будет разговаривать так до самой пенсии?» Теперь настала очередь Риты недоумевать. Она ошеломленно смотрела на меня, а складки на лбу говорили о нелегких раздумьях. «Надя, я никогда не воспринимала его ответ всерьез. Считала это нашей с ним игрой. Но сейчас мне пришло в голову, что, как говорится, устами младенца глаголит истина. Наверное, я что-то такое знаю. Бывает такое мучительное чувство, когда хочешь что-то вспомнить, вылавливаешь из памяти проблески знаний, а они ускользают, прячутся от меня. Какой ужас, если я не вспомню. Сенечка будет и дальше говорить загадками, а ведь через год ему в школу. Засмеют ведь, затравят ребенка. В глазах любящей бабушки полыхало отчаяние, а напряженное выражение лица говорило об ее безуспешном поиске утонувшей в океане подсознания информации. «Рита, вспомните расстановку, где всплыла злость и ненависть к мужчинам у Яны. Негатива было так много, а это может говорить о том, что чувства эти принадлежат не одной Яне, но и другим женщинам вашего рода. У кого были основания испытывать гнев на мужчин? Какая причина? Какие белые пятна существуют в истории вашего рода? Где вы раньше жили? Кто еще из родственников жив и может помочь вам вспомнить забытую информацию? Может, сохранились старые фотографии или документы? Эти знания живут в вас, не дают покоя и держат в плену молчания вашего внука. Рита, в любом случае, вспомните или не вспомните, звоните. Я подумаю, каким образом еще можно помочь Сене». Мы попрощались. Рита задумчиво кивнула и растерянно оглянулась в поисках шустрого мальчика. Прошло не более 3 дней, как Рита пришла на группу по расстановкам и попросила меня о личной встрече. «Позавчера мы вызвали батюшку». Глубоко вздохнув, начала женщина свой рассказ. «Чтобы он осветил квартиру, которую купил Иосиф для Яны и сына. Кстати, я считаю это результатом расстановки, потому что через несколько дней после нее он позвонил дочери и сказал, что намерен обеспечить их собственным жильем. Когда священник обходил с кадилом все закоулки апартаментов, во мне начало подниматься чувство страха, раздражения. Меня осенило, что я всегда испытываю похожие чувства, когда бываю в церкви. Особенно запах свечей и ладана действует на меня удушающе. Когда священник размахивал кадилом возле меня, волна ненависти поднялась в моей душе. Помня ваше наставление, я без конца задавала себе вопрос «почему?». И вдруг в моей памяти всплыли слова нашей деревенской соседки Клавки, пьяной и кающей после застолья у нас в гостях, уже в Одессе. «Не было бы счастья, да несчастье помогло. Вот растет у тебя девка, кровиночка, а я так и помру нераскупоренная, хоть бы меня какой поп поимел». Мне было 7 лет. Я ничего не поняла из этого разговора, но поймала на себе испуганный взгляд мамы. А когда за гостьей захлопнулась дверь, мамка посадила меня перед собой и сказала: «Ты должна знать, деточка, все равно не я, так кто-то другой тебе правду расскажет, да душу изранит. Риточка, детка, я не твоя мама, я твоя бабушка. Твоя мама Татьяна умерла, а ты чудом выжила и стала называть меня мамой. Я и не стала тебя отговаривать. А отец твой действительно батюшка в нашей деревенской церкви. Только священники тоже разные бывают». При этих словах мама, которая оказалась моей бабушкой Ариной, с ненавистью сдернула со стола скатерть, и все, что было на столе, со звоном и грохотом упало на пол. Она отправила меня за веником, а сама упала головой на стол и разрыдалась с такой болью, что у меня кровь стыла в жилах. Мама, то есть бабушка, умерла, когда мне было 11 лет. Меня на воспитание, а вернее для работ по хозяйству как батрачку, взяла ее бездетная родственница из деревни. Когда я что-то делала не так или говорила не впопад, она замахивалась на меня тем, что попадалась под руку, и шипела: «Поповское отродье!». И когда я однажды не выдержала и сделала что-то ей наперекор, сказав, что меня приняли в пионеры, а потом я собираюсь поступать в комсомол, она избила меня веником до синяков, закрыла в большой холодной комнате и оставила без обеда. Ночью, дрожа от холода, я захотела в туалет и вылезла на улицу через маленькое окно. На улице было не так зябко, как в доме. Стояла теплая летняя ночь. Я обняла себя за плечи, села на еще теплую от солнца заваленку и задремала. Меня разбудили голоса, доносящиеся из раскрытого окна кухни. Горела керосиновая лампа. Родственница что-то горячо и нервно доказывала своему мужу, жестикулируя и иногда переходя на визг. Тени от ее рук метались по тускло освещенным стенам, отчего сама рассказчица казалась мне чудовищем. Деваться мне было некуда, лезть назад в холодную комнату я не хотела и не могла. Избитое тело обессилило. Я сидела и слушала ее рассказ. Арина не была красавицей. Тихая, добрая, с длинной косой и лучистым взглядом голубых глаз, она была очень набожной. Молилась, ходила в церковь за три версты. Там и будущего мужа встретила. С Гришей у них была любовь с первого взгляда. Увиделись, полюбились и поженились. Родили девочку Танюшку, мечтали еще о детях, но началась война. Гриша был комсомольцем и одним из первых ушел на фронт добровольцем. Письма, полные любви и тоски по родному дому, приходили вплоть до 1945 года. А в конце войны Арина получила похоронку. Григорий геройски погиб 9 мая на подступах к Праге. «Зачем к Праге?» — не понимала Арина. «Ведь у всех война закончилась в Берлине». И в душе ее вдруг возникла разрывающая боль и обида на любимого, как будто он сам по собственной воле и вопреки здравому смыслу пошел освобождать незнакомых людей в Праге, а свою жену и маленькую дочку оставил на произвол судьбы в своей Ивановке. Женщина ходила в церковь и, исповедуясь батюшке, говорила о своей тоске, обиде на погибшего Гришу и на свою вдовью судьбу, и на Бога, который мужа не уберег, несмотря на ее страстные и непрестанные молитвы. Батюшка Иннокентий был в годах, маленький, страшненький, но обладал даром прозорливости и предвидения, изгонял бесов, давал каждому свою молитву на исцеление, умел утешить. Арина всегда уходила из церкви с облегчением и благодарностью, с укрепленной любовью к Богу. Дочку Танюшку тоже к церкви приучала. Они приходили помогать убирать в церкви, пели в церковном хоре. Но однажды, как гром среди ясного неба, батюшка сделал предложение молодой женщине. Сказал, что она давно люба ему, но главную причину не скрыл. Батюшке сулили приход в большом городе, а при таком раскладе без жены никак. Арина отказалась, дома долго мылась в баньке, словно хотела смыть с себя что-то липкое и несмываемое. Когда она сидела у хаты с еще мокрыми, рассыпанными по плечам светло-русыми волосами, батюшка заявился к ней домой. После долгих увещеваний и доводов, отец Иннокентий, обхватив жидкую бороденку в кулак, вдруг злобно заявил: «Замуж не пойдешь, и тебя, и твое дитя прокляну». Ариша зажмурилась и закрыла уши руками. Она знала возможности батюшки, но для нее этот брак был равносилен смерти. Несмотря на то, что с момента окончания войны прошло много лет, она продолжала с великой любовью и преданностью вспоминать своего Гришу. Вскоре отца Иннокентия перевели, а на его место поставили молодого попа. Исполнил ли батюшка свою угрозу, или само по воле судьбы так произошло, только молодой поп, не совладав с вожделением, изнасиловал Танюшку прямо перед образами, когда она замешкалась, убирая в церкви. Вскочив на ноги и отряхивая рясу, священник черным вороном стоял над поруганным телом девочки-подростка и грозил пальцем: «Молчи! Рот откроешь, скажешь кому? Опозорю, по миру пущу! Ведь ты сама ко мне полезла!» Девочка, пошатываясь, пошла к реке. Она хотела утопиться. Перед ее взором стояли лики святых, которые равнодушно взирали на то, что священник сотворил с нею. И не грянул гром, и не ударила молния, и никто не отозвался на ее отчаянный зов. Только запах ладана отравой проникал в ее нос. Навстречу шла соседка. Тане показалось, что она все знает и хохочет ей вдогонку. Но соседка, взволнованная странным видом и остановившимся взглядом Тани, помчалась к ее матери и сказала, что дочь пошла к реке. По спутанным волосам и одежде, разорванной и испачканной в крови, кровоподтеком на теле, мать все поняла. «Кто?» — только и спросила она у дочери. «Пусть его Бог накажет!» «Тссс!» Дочь приложила палец к губам. В ее глазах плескались искорки безумия. Она с горечью добавила: «Бога нет, мам». И мать догадалась, кто поиздевался над ее ребенком. Арина обняла дочь за плечи и с трудом уговорила ее идти домой. Через 3 месяца стало ясно, что та не беременна. Едва успокоившись и смирившись с травмой, она с отвращением смотрела на свой живот, словно внутри нее поселилось исчадие ада. Она перестала есть и пить, вздрагивала, когда мать молилась, ее рвало, когда зажигали лампадку перед образами. Умерла Таня при родах, оставив маме недоношенную девочку. Риточка тихонько плакала и беспомощно взирала на бабушку карими поповскими глазами. До самой смерти дочь так и не сказала матери, кто отец ребенка. Вопросы об этом вызывали в ней такую жгучую боль и отчаяние, что Арина, боясь, как бы Таня что-нибудь с собой не сотворила, спрашивать перестала. Свою тайну Татьяна унесла с собой в могилу. Увидев, на кого похожа внучка, и сопоставив свои догадки и поведение Тани, Арина вначале хотела отнести ребенка к отцу и оставить в церкви. Но пока хоронили Таню, проводили поминки. Арина кормила девочку и привязалась к ней. Она стала говорить всем, что это ее ребенок, и вскоре уехала из деревни в большой город. Риточку оформила как свою дочь, отчество дала по мужу, Григорьевна. Приоткрыв тайну Рите, что не является ее матерью, она не смогла ей рассказать об отце и о тайне ее происхождения. «Я только сейчас, после нашего разговора с вами, поняла, что тогда на расстановке речь шла обо мне. Вернее, я знала где-то там, в глубине души, но не хотела принимать этого. И тайну эту похоронила в своем подсознании. Возможно, и Сеня хранит эту тайну в себе и оттого молчит. Эта тайна может быть связана с поведением внука?» Рита умоляюще посмотрела на меня. «А как вы чувствуете?» «Чувствую, что связано. Давайте это расставим и освободим мальчика от обета молчания». Расстановка. Вначале мы поставили заместителей отца и матери Риты, молодого приходского священника и 14-летнюю девочку. Зная об их судьбе, я внутренне была готова к некому противостоянию, даже борьбе. Но к моему удивлению и тихой радости Риты, заместительница Татьяны смотрела на своего насильника с нежным обожанием, а он на нее с восторгом любования, как смотрит на благоухающий цветок. Возможно, рассказанная Ритой история была выдуманной и недостоверной, подумалось мне. Но через некоторое время оба заместителя почувствовали некое давление, тошноту и головокружение. «Я так часто чувствую себя в церкви. Не зная о сути происшедшего», — сказала заместительница Тани. «Я поставила заместителя, представляющего церковь. Он некоторое время раскачивался, потом сделал шаг и встал между влюбленно смотрящими друг на друга молодыми людьми. Внутри меня появляется досада, и вместо теплых чувств возникает похоть, вожделение, и это сильнее меня», — сказал заместитель отца. «Молчать!» — неожиданно заорал заместитель церкви. От этого крика у заместительницы Тани подкосились ноги, она упала на колени. Заместитель священника бросился к ней, чтобы поднять, но вместо этого толкнул ее, и она упала. «Я теряю человеческий облик. Во мне просыпается злость и желание сделать какую-нибудь гадость. Именно потому, что отсюда идут запреты». Он указал рукой на фигуру церкви. Заместитель церкви, самодовольно потирая руки, захохотал. Таня, от стыда за свои чувства к священнику при виде фигуры церкви, готова была провалиться сквозь землю. Я задумалась. Расстановка грозила стать бесконечной, как решение уравнения со многими неизвестными. Я встала в центр поля среди заместителей и почувствовала, что мое тело ломит и клонит к земле. С трудом передвигая ноги, я вышла за пределы круга и выбрала заместителя на роль Бога. При виде фигуры Бога заместитель церкви вытянулся по стойке смирно, как солдат на плацу. Священник спрятался за спину заместителя церкви. Таня распласталась на полу перед фигурой Бога. «Я чувствую себя очень виноватой, очень низко павшей, так что нет мне прощения. Заместитель Бога, окинув всех добрым взглядом, строго посмотрел на фигуру церкви. «Без Бога ты всего лишь свод церковных законов, устоев и морали. Все это вселяет в людей страх, который убивает божественную любовь». Заместитель церкви согласно опустил голову и как будто сдулся, потеряв чувство собственной важности. Священник вышел из-за спины фигуры церкви и сказал ей в сердцах: «Ты так давила на меня, на пружины моей совести, что потом я уже не мог с собой совладать». Он посмотрел на Таню. «Мне так жаль. Я погубил тебя и себя. Прости меня». «Бог простит», — тихо сказала заместительница Татьяны и с мольбой посмотрела в глаза Бога. «Бог за любовь не наказывает», — сказал, выверяя каждое слово, заместитель Бога и возложил руки на головы Тани и священника, которые стояли перед ним на коленях. «Все есть только ваш выбор в получении жизненного опыта». Когда он снял руки с их голов, тяжесть их душ была смыта незримым водопадом чистой энергии. Молодые люди поднялись с колен и спокойно, с уверенностью посмотрели друг на друга. Я ввела в расстановку Риту. Она словно сразу вошла в очищенное светом пространство. Я попросила ее сказать отцу и матери: «Я благодарю вас за жизнь. Я принимаю ее полностью и ту цену, которую мы с вами заплатили за нее. Я рада таким родителям, как вы. Мне незачем больше молчать и скрывать тайны. Благословите меня быть честной и открытой и передать это дальше дочери и внуку». Она получила благословение, и все трое обнялись. Я ввела в расстановку бабушку Арину, чтобы расставить все точки над «и». Женщина было разрыдалась, глядя на дочь, но, увидев ее спокойное и счастливое лицо, облегченно вздохнула и прижала Таню к своему сердцу. «Это твоя дочь, я вырастила ее. Мне жаль, что я скрывала от нее много лет, что не я, а ты ее родная мать. Так было лучше тогда для всех нас. Время тайн прошло. Позволь ей встать рядом со мной, как моей дочери. Ты моя мама, а ты моя бабушка, которую я называла мамой. Спасибо, что родила меня. Спасибо, что поставила меня на ноги». Обратилась Рита поочередно к маме и к бабушке. Они обнялись. Я поставила перед ними заместителя маленького Семена. Женщины благословили его на долгую и счастливую жизнь. Я дала заместителю мальчика стопку книг и попросила мысленно выдохнуть в них все причины своего молчания и семейных тайн и отдать тому, кому это принадлежит, со словами: «Это принадлежит вам. Я нес это слишком долго в память о вас. Вы большие, а я маленький. И для меня это непосильная ноша, а вы справитесь. Вы сильные, и это ваш выбор». Сеня подошел и, с большой нежностью глядя на прабабушку Таню, положил стопку книг у ее ног. Она подняла ее. К ней подошли священник и Арина и взяли из ее рук по несколько книг. И Рита тоже взяла одну. «Да, это принадлежит нам», — сказал каждый из них заместителю мальчика. «Теперь ты свободен от наших обетов и тайн. Живи, говори и радуйся». На этой счастливой ноте мы закончили расстановку. Сегодня Сене 6 лет. Пора, когда его учили говорить, прошла. Теперь его чаще просят помолчать. Мальчик готовится к школе, учит английский и иврит, занимается карате, играет, балуется и радуется жизни, как любой ребенок его возраста.